Палатка Казимира была рядом. На нейтральной полосе был сооружен столик, за которым в праздный день они любили посидеть за чарочкой или просто трапезничать вместе, наблюдая за жизнью на станции и ведя беседы. Сергей любил и уважал этого старика, и не было для него ничего теплее таких вот посиделок в промежутках между путешествиями по метро и выходами на поверхность. Маломальский выволок свой рюкзак, чтобы Казимир между делом мог осмотреть его трофеи. А отражали трофеи бумажника его извечную страсть к книгам и чтению. Маломальский был одним из немногих сталкеров, которые охотились исключительно за печатным словом, за бумагой, за что и прозвище свое получил. Ничего общего с кошельком его оно не имело. Оружие, одежду, посуду и прочее бытовое барахло он захватывал лишь попутно. Обычно сталкеры искали книги по контракту с полисом. Тамошняя администрация хорошо за них платила. Но Сергей Маломальский добывал книги прежде всего для себя. Сейчас он, вальяжно развалясь на скрипучем стуле, неторопливо жевал какие-то корнеплоды и попивал горячий отвар из той выращенной на ВДНХ дряни, что так ценилось во всем метро. То и дело кто-то из прохожих бросал на сталкера заинтересованный взгляд, махал рукой. Некоторые, похоже, вообще приперлись исключительно, чтобы лично убедиться в его возвращении. Сергей учтиво кивал и ласково улыбался им. Казимир, как это обычно бывало, с интересом рылся у него в рюкзаке. «Ты мыло-то был! Вот это молодец! Возьми себе два куска!» «Да ну, брось ты! Возьми, возьми! Специально для тебя и тащил. Вообще, все забери. Сопрут ведь, пока меня не будет». «А ты куда собрался?» Старик поднял на него свои неправдоподобно светлые глаза. «В полис пойду. Книги понесу на продажу. Поиздержался я в свой последний выход. Парочку оставлю себе почитать, а остальное сдам». «Зачем самому идти? Отправь через Челноков, они еще здесь. Завтра обратно по станциям пойдут». Сергей поморщился. «Будто не знаешь, как они обдирают. Рисковать сами не любят, наверх не полезут, а маслят зашибить случая не упустят. Зло берет. Ну, ладно, поглядим, что ты там для любителей чтива набрал». Казимир извлек первую книгу. «Букварь? Ну да. А что? Детей ведь надо учить». «Согласен», — хмыкнул старик и раскрыл книгу. «Только вот посмотри. Буква А. И арбуз нарисован. Сколько времени надо убить, чтобы объяснить детям, что такое арбуз? А? Ну, это не моя забота», — отмахнулся Сергей. «Пусть заменят арбуз на ад. Или там Александровский сад, Арбатское, Алексеевское. Или вот Б. Береза», — продолжал старик. «По-твоему, дети знают, что такое береза?» «Боль, баррикадная, беда, библиотека имени Ленина, Боровицкая». Ловко выкрутился, засмеялся Казимир и, отложив букварь, извлек следующую книгу. «Ух ты! Чего там?» — Маломальский приподнялся на стуль, заглядывая в мешок. «Ты сам не знаешь, что приволок?» «Темно было. И что там?» «Майн Кампф. Вот ее-то не в полис продавай, а отнеси в Четвертый Рейх. Они тебе за это кучу маслят отвалят. Соответственно, на кучу патронов у фашистов станет меньше, что хорошо в принципе». «Это которую Гитлер написал?» «Угу», — кивнул старик. «Она на русском языке, что ли?» — удивился Маломальский, раскрыв книгу. «Ну да. А что тут странного?» «Кому взбрело в голову издавать ее в стране, которую он хотел уничтожить?» «Ну, родились же в этой стране люди, которые вскидывают руку и кричат: „Хайль Гитлер!“ Чему ты удивляешься после этого?» «Все равно странно». «Да ладно. Что там дальше?» Занимательная физика. Нужная штука. Ремонт автомобиля своими силами. Надо постараться, чтобы найти заинтересованного в такой литературе. Фотошоп для чайников. Вообще никому не нужна нынче. Ремарк. Классика — это хорошо. Только тоскливо читать про былой мир. Дюма. Лукьяненко. Стругацкие. Донцова. Донцова. Донцова. Опять Донцова. Сколько их тут? Серега, за Донцову едва ли навар хороший будет. Хреново без фонаря, — покачал головой Бум. На ощупь брал. А насчет Майкайфа, это ты мне толковую идею подкинул. Прямиком нацикам предложу. Дерзай! Казимир улыбнулся и отпил чая. Вообще жаль, что ты сейчас уходишь. Тут администрация наша... Рейд хочет организовать разведывательный. Ты бы пригодился с твоим-то опытом. Да? И куда рейд? Рядом, на станцию Нагатинская. Чу, я-то думал на поверхность. Ты же знаешь, не люблю я рейды по метро. Не то, что меня заводит. Тут мое чутье дремлет, все-таки свой мир». Вот когда на поверхность выхожу, другое дело. Весь организм мобилизуется. Шестое чувство включается. Удача со мной. Потому что знаю, чужой это мир. Нечисти принадлежит. В метро такого нет. Скучно. Думаешь, в метро нет нечисти? Прищурился старик. Да брось, чего тут? Крысы и только. Если встретишь нечисть... в человеческом обличье, а черные.